Ксанол получил самый сильный удар и снова помутился разумом. Снаружи были рабы той же странной породы, выглядевшие так же, как и он в настоящее время. Двое из них явно направлялись к нему, а Ксанол их совсем не чувствовал. Бессилен. Тринт не рождается с силой. Обычно требуется около 2 лет по времени Тринтума, чтобы чувство силы развилось, и еще год, прежде чем юный Тринт сможет заставить раба выполнить последовательный приказ. В некоторых случаях сила никогда не приходит. Если Тринт достиг совершеннолетия, так и не приобретя силу, он называется Птав. Птавву делали татуировку неизменно розового цвета, а потом продавали как раба, если только семья тайком не убивала его. Исключительно тайком. Нет лучшего повода для шантажа, чем информация, что состоятельная семья произвела на свет Птавва. Взрослый Тринт, потерявший силу, менее предсказуем. Он может совершить самоубийство или стать убийцей, уничтожающим каждого раба и каждого Тринта, попавшегося ему. Он не может заставить себя забыть о самом существовании силы. Потерять силу было ужаснее, чем ослепнуть или оглохнуть, унизительнее, чем быть кастрированным. Чувства Ксанола могли сравниться с ощущениями человека, потерявшего рассудок и сознающего, чего он лишился, потому что именно сила отделяет Тринта от животного. Все еще осмеливаясь надеяться, Ксанол взглянул прямо на приближающихся инопланетян и приказал им «Остановиться!». Чувство не работало, но вдруг... Рабы продолжали идти. Они смотрели на него. Ксанол безнадежно искал какой-нибудь способ запретить им смотреть. Они были свидетелями его позора, эти низкорослые, покрытые мехом белокормы, которые теперь считали его равным. И тут он увидел дезинтегратор, лежащий возле руки покинутого им тела Ксанола. Он благополучно встал на ноги, но когда попытался подпрыгнуть, чуть не упал. Ему удалось сделать шаг, но он чувствовал себя как испуганный новичок, пытающийся двигаться при слабой гравитации. Один из рабов вошел в клетку. Ксанол сгибал свои смешные колени до тех пор, пока не удалось поднять дезинтегратор обеими руками, потому что новые пальцы выглядели такими хрупкими, тонкими и беззащитными. Сдавленно зарычав, Ксанол навел дезинтегратор на чужаков. Когда все они скорчились на полу, он развернулся и побежал. Врезался в провода, отскочил, дезинтегрировал для себя дыру и ринулся к двери. Ксанолу пришлось позволить Гринбергу открыть дверь. Долгое время он мог думать только о бегстве. Внизу мерцали зеленые огоньки. Нужно было лететь очень высоко, чтобы видеть два города одновременно. Большинство машин так и летали, особенно если водитель осторожный. Огоньки — это станции техобслуживания, разбросанные между городами. Обычно машине требуется обслуживание не чаще, чем 2 раза в год, но все же приятно знать, что помощь под рукой. Одиночество может вызвать дискомфорт у городского человека, а большинство людей были горожанами. Кроме того, было приятно осознавать, что в случае чего можешь приземлиться возле зеленого огонька, а не обнаружить себя на верхушке дерева или на полпути к утесу. Ксанол избегал городов и зеленых огней. В своем теперешнем состоянии он не мог встретиться с рабами. Он покинул уровень физического факультета и в поисках спасения направился прямо в свой Volkswagen на парковочный уровень, расположенный на крыше. Взлетев почти вертикально, Ксанол столкнулся с проблемой выбора направления. Ему никуда особенно не хотелось. Поднявшись на безопасную высоту, он направил машину в сторону Нью-Йорка, зная, что в любой момент может повернуть обратно в Калифорнию. С этого времени Ксанол позволил своей машине управлять полетами и поворачивался к панели только когда было необходимо облететь город. Облетать приходилось очень много. Зеленые ландшафты были скорее островами в море городов, чем наоборот. Мгновение, и они исчезали. Ксанол снова видел очертания строений в полмили шириной вдоль древних суперавтострад. В час ночи Ксанолу пришлось посадить машину. Вести ее было изнурительно. Только безумное стремление спастись бегством заставляло его двигаться, хотя он уже начинал осознавать, что бежать некуда. Ксанол ощущал боль тут и там, боль, которая была настоящей пыткой, хотя Гринберг по привычке не обратил бы на нее внимания. Пальцы Ксанола сводило судорогой, они казались более хрупкими, чем когда-либо. И он не ошибался. Память Гринберга сообщила ему, почему мизинец левой руки постоянно болел. Бейсбольная травма, которую неправильно лечили. И этот Гринберг принимал такой ужасный дефект, как само собой разумеющийся. Ксанол почти боялся пользоваться руками. Были и другие боли. Мышцы затекли от того, что он 5 часов сидел в одном положении. Правая нога мучительно болела, потому что Ксанол постоянно нажимал на педаль во время маневров. Вдобавок еще и страшный зуд везде, где одежда плотно прилегала к телу. Ксанол посадил машину в Аризоне, посреди глухого леса, поспешно вышел и сорвал с себя одежду. Намного лучше. Потом он забросил одежду под сиденье, она еще может ему понадобиться. Наконец, он забрался обратно и включил обогреватель. Теперь у него зудело там, где он прикасался к сиденью, но это еще можно было терпеть. Ксанол позволял Гринбергу вести машину и постепенно привык к его присутствию в своем сознании. Без страха, хотя и с некоторым беспокойством, он уже мог пользоваться памятью Гринберга. Но Ксанол не свыкся с чужим телом, в котором сейчас находился, и у него не было ни малейшего намерения смиряться с потерей силы. Ксанол хотел получить свое тело обратно. Он знал, где оно находится. Он видел его, когда поднимал дезинтегратор. Воспоминания Гринберга воспроизвели для Ксанола детали. Очевидно, он выронил дезинтегратор, когда выставил руки, чтобы защититься. Тело будет в сохранности до тех пор, пока Ксанол не найдет какой-нибудь способ вернуться в него. Для этого ему необходимо управлять людьми, работающими с контактным устройством. Ему понадобится солидная техническая помощь, чтобы вырвать тело Ксанола из стасиса. Зрительной памятью Гринберга он видел ржавое пятно у себя на спине. Но чтобы получить эту помощь, ему нужна сила. Его человеческий мозг не мог содержать в себе силы. Все же оставался еще один шанс. «Люди совершают космические полеты», — вспомнил Ксанол Гринберг. «Жалкие космические полеты на кораблях, которым требуются десятки лет, чтобы преодолеть расстояние между обитаемыми мирами, и целыми днями даже для того, чтобы совершить полет до соседних планет своей Солнечной системы. Но все-таки это были космические полеты». Если Ксанолу удастся найти систему F-124, и если до нее можно добраться, он получит усилительный шлем. К тому же, этот Гринберг в зачаточной форме обладал телепатическими способностями. Шлем может поднять этот крошечный талант до подобия силы настоящего Тринта. «По какой-то причине он сейчас не попал на F-124», — думал Ксанол. А полетел дальше навстречу случайному столкновению с планетой Земля. Где и когда он приземлился? Успеет ли он добраться до потерявшейся планеты за время жизни Гринберга? Тело Гринберга хотело есть, пить и сигарету. Ксанолу было нетрудно игнорировать голод и жажду, потому что Тринт убьет себя, если наестся досыта, разорвет свой накопительный мешочек, если будет пить, пока не напьется. Но сигареты у Гзанола были. Он закурил и решил, что ему это нравится, хотя приходилось подавлять желание жевать фильтр.